Тут я воспользовалась полученным в прошлом году приглашением выступить в опера в Париже. Тогда я окончательного ответа не дала, а теперь послала в Париж свое согласие. Мой второй парижский сезон протек при совершенно иных условиях. Париж меня уже знал, реклама была лучше организована, с директорами опера и труппой я была знакома. Одним словом, я возвращалась в родную мне сферу и чувствовала себя там как дома. Поэтому я решила во что бы то ни стало вставить в балет «Кориган», который я снова должна была танцевать, свою вариацию, чтобы иметь успех, на который я рассчитывала, и утвердить свою репутацию на сцене парижской оперы в бесспорной уже форме. Но это устроить было делом непростым. По принятому в опера правилу нельзя вставлять в балет одного композитора музыку другого автора. А мне именно хотелось вставить в этот балет «Пуни». Чтобы это устроить, надо было ждать подходящего момента, который, к счастью, скоро и нашелся. Не помню сейчас, кто устраивал у себя под Парижем гарден-парти для артистов парижской оперы. Были приглашены оба директора опера, Мессаже и Бруссан, и я, как числившиеся в составе труппы. Я была в очень хороших отношениях со всеми артистами балета, но особенно дружила с артисткой Аидой Бани. На этот гарден-парти я ехала вместе с Аидой Бани в автомобиле Мессаже. Бани, зная о моем желании танцевать свою вариацию, посоветовала мне на обратном пути, когда настроение у Мессаже будет, по ее мнению, более подходящим, обратиться к нему прямо с этой просьбой. Она меня уверяла, что, хотя правило, о котором я говорила, и существует, но с разрешения директора исключения делались. На обратном пути Мессаже был в чудном расположении духа. Он сел между мною и Бани, которая за спиной Мессаже щипала меня за руку, давая этим понять, что пора начинать разговор. Я начала с того, что стала ему рассказывать, как мне скучно завтра опять репетировать все то же самое, и мне не в чем блеснуть и показать себя. Мессаже спросил меня, почему я не вставлю в балет что-либо, на что я ответила, что я не могу этого сделать без его разрешения, и после маленькой паузы прибавила, что если он мне позволит, то я завтра же начну репетировать свою вариацию. Мессаже сразу дал свое согласие и разрешение, и на следующий день я, радостная, принесла на репетицию свою музыку, и потом в балете «Кориган» я уже танцевала свою вариацию. Я имела громадный успех, и мне пришлось даже бессировать свою вариацию, что было исключительным случаем. После последнего представления в опера я раздала всем артисткам конфеты и маленькие подарки, вазочки от Гале, и получила от труппы медаль с изображением опера на память, как и в Вене. Я наняла на время своего пребывания в Париже небольшой автомобиль с очень симпатичным молодым шофером. Чтобы отблагодарить его за службу, я однажды дала ему билет в опера, когда я танцевала. Когда после спектакля я садилась в автомобиль, то он оказался весь убранным цветами. Милое внимание моего шофера. У меня была фотография, на которой я снята в своем автомобиле в Булонском лесу на фоне прелестного Богатель. В течение этого сезона в опера был дан благотворительный спектакль в пользу пострадавших от землетрясения в южных департаментах Франции, устраивавшийся синдикатом парижской прессы, программу которого мне подарили теперь. Программа вечера состояла из нескольких музыкальных отделений и одного, посвященного русскому балету и состоявшего из трех номеров. Первым было «По Деде Павловой» с Морткиным, вторым – «Мазурка Васильевой» с Александровым и третьим номером «По Деде Майо» с Николаем Легатом. Это распределение вполне соответствовало моему положению как артистки, находившейся в это время в составе балетной труппы опера и имевшей поэтому право выступать последней. Перед самым началом балетного отделения кто-то заявил, что Павлова еще не готова, и мне предложили выступить вместо нее первым номером, якобы для того, чтобы не задерживать спектакли. Конечно, эта просьба исходила не от дирекции опера и не от самой Павловой, но при Павловой состояли тогда Дандре, ее будущий муж, и Безобразов, а от них я видела столько зла в Петербурге, что для меня было ясно, кто это придумал. Я слишком хорошо на опыте знала все эти закулисные уловки, чтобы попасться на удочку. Конечно, я отказалась изменять установленный порядок номеров. Павлова сейчас же оказалась готовой, и спектакль прошел по программе. Этот маленький случай лишний раз доказывает, что даже вдали от Петербурга велись против меня мелкие подкопы.